крайней мере, находились в его квартире во время или после убийства. Четвертое. Элтхаус встречался с миссис Браннер, он был в ее доме. Пятое. Человек, который служил в фирме миссис Браннер, был осужден, явился козлом отпущения в результате того, что Элтхаус опубликовал статью. Это не было простым стечением обстоятельств. Это было причиной и следствием какой-то запутанной ситуации. Я начал было раскладывать все по полочкам, но вскоре понял, что комбинации и предположений столько, что можно сделать вывод, будто сама миссис Браннер застрелила Элтхауза, что исключалось хотя бы потому, что она являлась нашим клиентом. Ясно одно. В этом стоге сена спрятана иголка, и ее следовало отыскать. А Вульф снова одурачил меня. Спросив у Ярмика о статье Элтхауза для ТикТок, он велел мне найти Отдала только потому, что не мог придумать для меня другого, более стоящего занятия. Я не мог позвонить Вульфу, даже если бы он был дома. И решил также не звонить и Хьюиту, потому что и там телефон мог уже прослушиваться. Ведь ФБРовцы, наверное, пронюхали, что он поехал туда. Тем более, что Саулу было предложено не обращать внимания на слежку. А для ФБР организовать подслушивание пригородных телефонов никакой трудности не составляло. Я знаю, что ФБР однажды... Однако давайте не будем говорить об этом. Но идти домой и там ждать возвращения Вульфа я тоже не собирался. Я нашел телефонную будку, набрал номер телефона миссис Браннер, вызвал ее и спросил, не может ли она встретиться со мной за ленчем в 12:30 у Рустермана. Она ответила утвердительно. Затем я позвонил в ресторан Рустермана, вызвал Феликса и заказал отдельный кабинет наверху. Ресторан Рустермана, конечно, потерял ту славу, которую обладал в годы, когда был жив Марко Вукчич. Вульф уже не шефствует над этим заведением, но все еще раз в месяц посещает его. Да и Феликс время от времени появляется в нашем доме за советами. Вульф обычно берет с собой меня и Фрица. Мы обедаем в маленьком кабинете наверху. Феликс провел меня туда, поддерживая вежливый разговор, передал меня попечением Пьера. И вскоре, всего с 10-минутным опозданием, появилась миссис Браннер. Она заказала двойной мартини, попросив положить в коктейль маринованную луковку, а не традиционную оливку. Никогда нельзя понять этих женщин. Я был уверен, что она захочет шерри или тюбоне, а если мартини, то уж, конечно, не с луком. Когда Пьер принес мартини, она сделала 3 хороших глотка, проверила взглядом, хорошо ли официант прикрыл за собой дверь, и сказала, «Я, конечно, ничего не спрашивала у вас по телефону. Что случилось?» За компанию и я заказал мартини, но без лука. Пригубив бокал, я ответил, «Ничего особенного. Мистер Вульф нарушил сегодня 2 правила. Не побывал в оранжерее и вышел из дому по делу, по вашему делу. Он находится в Лонг-Айленде на свидании с одним человеком. Из этого кое-что может выйти, но пока ни на что не рассчитывайте. Что касается меня, то я только что совершил прогулку в Бронкс, где встретился с человеком по имени Фрэнк Отдал. Он когда-то работал в вашей фирме, не так ли? Отдал? Да. Не помню. Она пожала плечами. Хотя нет, конечно, отдал. Маленький такой человечек, у которого были все эти неприятности. Но ведь он... Разве он не в тюрьме? Был. Его выпустили досрочно. Она снова пожала плечами. Но зачем ради всего святого вам надо было встречаться с ним? Это долгая история, миссис Браннер. Я сделал еще глоток. Мистер Вульф решил начать со сбора материалов о деятельности ФБР в Нью-Йорке и в окрестностях. Среди прочего, мы выяснили, что прошлой осенью журналист Морис Элтхаус